Гуру. Сила и глубина каждодневных общений с высшими, благодаря неизменному ритму, возрастают во времени и ручательством служит того, что в надземном, когда убраны будут преграды плотного мира, они приобретут аспект еще большей реальности, ибо невидимое и только ощущаемое сердцем станет явным и видимым. В надземном, там, где мысль, там и мы. Следовательно, устремление является там решающим условием. Благо тем, кто в теснинах и ущемлениях жизни земной устремляется духом к Владыке Света.